Глава четвертая. Анюта. Ветер продолжает завывать, бросая хлопья снега Ане в лицо. Она все идет и идет, а лес не кончается. «Буся, не мерзни!» — устало проговаривает девочка, обнимая и прижимая плюшевого щеночка к груди двумя руками. Касается игрушки щекой. «Мы скоро найдем папу!» За Бусю Аня действительно переживает. Надо было курточку ему одеть или шарфом обмотать. А еще с Бусей не так страшно быть одной в лесу. Она им даже напугала страшное чудище, что встретилось ей минут 10 назад. От страха то превратилась в трухлявый заснеженный пень, совсем почти не страшный. После этого случая сел фонарик-брелок. Стало страшнее. Но Буся защищает. Ноги вязнут в больших сугробах, из-за чего маленькая девочка выбивается из сил. Мысок цепляется за что-то под снегом, и Аня падает на колени. Снег продолжает спускаться с неба крупными хлопьями. «Чуть-чуть отдохнем», — проговаривает она заботливо. «Сейчас тебя отогрею». И широко раскрытым ртом выдувает теплый воздух на щеночка, чем растапливает пару снежинок на его носу. После снимает варежки и дует на свои пальчики. Они тоже замерзли. Кое-как одеревеневшими пальцами, справившись с молнией на рюкзаке, девочка достает термос. Наливает уже не горячий, а теплый чай. Наполненную крышку термоса, от которой все равно идет испарение, подносит сначала к носику игрушки. «Пей, Буся, пей, согрейся, молодец!» Девочка пьет сама. Последние глотки уже прохладные. Закрутив крышку термоса и убрав тот в рюкзачок, с трудом поднимается на ноги. Хочется еще посидеть, отдохнуть. Но папа сам себя не найдет. А Аня может. Она вон какая взрослая. Сама на поиски пошла. И мама ее хвалит. Мама. Девочка очень надеется, что мама обрадуется, когда прочитает, что ее дочка приведет папу домой и приготовит много еды. Все друзья говорят, что папы всегда голодные и кушают много. Папе должно дома понравиться. Много еды и красивая елка, которую Аня помогала украшать. Еще сама снежинки вырезала. А раз папе понравится, то он останется с ними навсегда. Больше не будет теряться. Каждый новый шаг дается все труднее. Аня устает даже снежинки с лица стирать. То и дело липнут, приставучие. А Данила дурак, он их ест. Все знают, что есть снежинки нельзя, хотя иногда очень хочется. Постоянно приходится сжимать и разжимать кулачки в варежках, чтобы хоть как-то отогреть ладошки. Бусю девочка прижимает к шее, чтобы меньше задувало. Несмотря на шарф, она уже почувствовала кожей несколько попавших на нее снежинок. Пальчиками на ногах тоже приходится шевелить, им становится прохладно. Просвета все не видно, деревья не расступаются, лес продолжается. Темно, снег, холодно, идти тяжело. Веки трудно держать открытыми, налипший снег тянет ресницы вниз. Аня старается идти прямо, но из-за сугробов и усталости ее шатает. Линия быстро заметаемых снегом следов рисует зигзаги. Где-то за спиной раздаются непонятные хлопки. Может, крыльев, может, еще чего. Аня испуганно оборачивается, не удерживает равновесия и падает в сугроб. Долго вглядывается в темноту, но никто так и не появляется. «Буся, ты устал?» — тихо шепчет Анюта. «Я тоже. Давай отдохнем немного». Девочка сидит по пояс в сугробе. Доставать чай неохота, подниматься на ноги тоже. Хочется лежать, закрыть глазки, отдохнуть. Снег продолжает падать. В какой-то момент девочке кажется, что слышит далекий вой, что выводит ее из полудремы. Волки? Она же тут совсем одна. Буся маленький, чтобы защитить от волков, особенно если их будет много. Аня испуганно оглядывается по сторонам. Темный густой лес, падающий снег, сугробы. Она вдруг осознает, что не знает, в какой стороне дом. Становится еще страшнее. Мама. Очень сильно хочется к маме, но мамы нет. Никого нет. Хочется домой. Но куда идти, девочка не знает. Становится так страшно, что она с силой прижимает плюшевого щеночка к себе, а из глаз начинают непроизвольно течь слезы. Сколько так сидит, Аня не знает. Ее изрядно засыпало снегом, чуть не превращая в очередной сугроб. «Не бойся, Буся!» Прижимая к себе мягкую игрушку и еле покачиваясь, тихо произносит Аня сквозь слезы. На мокрые щеки еще сильнее липнет снег. «Сегодня Новый год! Нас найдут и спасут!» Девочке жалко своего плюшевого друга, ведь ему страшно, как и ей. А еще она очень надеется, что их обязательно кто-нибудь найдет и приведет домой. Но время идет, и никто их не находит. Слезки уже не текут. Аня почти не чувствует пальчиков ни на руках, ни на ногах. Зябко. Сильно хочется спать. Очень сильно. Настолько, что девочка не выдерживает и медленно опускается телом в сугроб. Снег такой мягкий и пушистый. Очень приятно на нем лежать. Глазки начинают закрываться. Хрум-хрум-хрум. Звук хрустящего снега заставляет чуть приоткрыть веки. До почти уснувшего сознания девочки доходит, что что-то идет. Перед глазами все размывается, но Ане удается разглядеть приближающийся яркий огонек. Он летит и весело колышется. Волшебный, наверное. Потом глаза девочки различают ноги шагающего. И она не может поверить своим глазам. «Дедушка Мороз, ты меня нашел?» — тихим голоском спрашивает Анечка.